Благородная Бухара. Приехал царевич Сиявуш, женился на дочери царя Афрасиаба и воздвиг крепость Арк. И положила та крепость начало городу Бухаре. Так говорится в одной из легенд о рождении этого удивительного города, история которого насчитывает более 2000 лет. Однако данные археологических раскопок более прозаичны. К настоящему времени достаточно подробно изучен период средневековой Бухары. Что же касается ранней истории города, то сведения о ней очень скудны. Археологические исследования показывают, что уже в античные времена на территории нынешней Бухары существовало крупное поселение. Памятники тех далеких времен раскопать очень трудно, так как Бухара, в отличие от многих других среднеазиатских городов, всегда оставалась на одном месте, и новые постройки в ней наслаивались на остатки прежних сооружений. И хотя нет данных о первоначальной территории города, плане фортификации и даже его названии, ученые не сомневаются, что поселение это было городским. Как феодальный город Бухара начала складываться в VI веке, когда тюркский предводитель Шири-Кишвар, подавив восстание бедноты, сделал город своей столицей. Город, называвшийся тогда Нумиджгад, возник в низовьях Заравшана, там, где река, уже отдавшая свои воды полям и садам, терялась в камышовых зарослях. Коренное население Бухары было тогда иракского происхождения. Оно исповедовало зороастризм, о чем говорит построенное здесь святилище огня. В VII веке правитель Бедун восстанавливает цитадель и сооружает в ней замок по плану, подобный созвездию Большой Медведицы. С тех пор крепость Арк и стала ядром феодальной Бухары. В ней расположились дворцы, правительственная канцелярия, храм, казначейство и тюрьма. Вокруг цитадели и начинает слагаться, собственно, город Шахристан, обведенный четырехугольником крепостных стен. С западной стороны простиралась площадь Регистан, за которой тянулись поместья феодалов, где среди зелени садов высились укрепленные замки. Вне Шахристана стал формироваться торгово-ремесленный пригород Рабат, который в 850 году тоже был обнесен стенами. Но эти стены не спасли город от нашествия армии правителя арабского халифата. Защитники Бухары наносили сильные удары по арабским войскам, но путем обмана и вероломства тем удалось захватить город. Когда военачальник Кутейба взял Бухару, он потребовал, чтобы половина домов в городе была передана арабам, а жители близлежащих окрестностей должны были поставлять им дрова, съестные припасы и клевер для конницы. Целое столетие в истории Бухары связано с арабским завоеванием, что, конечно же, отразилось на жизни города. Однако военные действия в течение столь длительного времени и неоднократные народные выступления не нанесли Бухаре серьезного ущерба. Город ни разу не был взят штурмом и разграблен. В трудных случаях бухарцы предпочитали заключать пусть самый тяжелый мир, нежели держать изнурительную оборону. После арабов в Бухару пришел Чингисхан, который отдал город на разграбление. Нашествие монголов превратило эти цветущие оазисы в груды развалин. От пожара сгорела большая часть города. Уцелели только соборные мечети и некоторые дворцы, построенные из кирпича. Однако ни войны, ни раздоры местных феодалов не могли остановить развитие Бухары, которая росла сказочно быстро. Строительство здесь не прекращалось даже и тогда, когда Бухара, вошедшая в состав империи Тамерлана, потеряла свое политическое значение и отошла на задний план, так как великий завоеватель сделал своей столицей Самарканд. После распада империи Тамерлана и последовавшего за этим завоевание страны узбеками, Бухара мало-помалу вновь начала приобретать значение столичного города. Самым ранним из сохранившихся в Бухаре исторических памятников является мавзолей Саманидов. Народные предания связывают возведение мавзолея с именем Исмаила Самани, самого выдающегося представителя этой династии, правившего в 892-907 годах. Однако научные исследования приводят к выводу, что перед нами фамильная усыпальница многих представителей этой династии. Архитектурная композиция здания очень проста. Это куб, увенчанный полушарием. Здание имеет очень толстые стены, благодаря чему мавзолей сохранился. Все фасады усыпальницы равнозначны. В середине каждой стены большая стрельчатая арка, включенная в орнаментальную прямоугольную раму, составленную из кирпичных кружков. Поверху мавзолея, опоясывая все его стороны, идет аркада из больших стрельчатых окон по 10 с каждой стороны. Почти 9 столетий возвышается над древней Бухарой минарет Калян, великий минарет, который виден еще издалека, с какой бы стороны вы ни приближались к городу. Он был воздвигнут Караханидом Арсланханом после того, как старый минарет, находившийся у стен цитадели, срыли, а соборную мечеть передвинули в сторону города. Минарету была придана оригинальная форма, послужившая впоследствии предметом неоднократных подражаний. Он строг, величав и уравновешен в своих монументальных формах, а его пропорции и членения выдержаны с большим вкусом. Минарет представляет собой массивную, слабо суживающуюся кверху колонну, сложенную из квадратного жженого кирпича на алебастровом растворе. Минарет увенчан сталактитовым карнизом, на котором возведен павильон-фонарь с 16 стрельчатыми окнами. Все это завершается вторым, уже сильно выступающим сталактитовым карнизом. Мостиком-переходом минарет соединяется с мечетью, из которой можно попасть внутрь башни и по узкой крутой лестнице, насчитывающей 105 ступеней, подняться наверх в ротонду. Здесь перед вами откроется прекрасный вид для полного обозрения Бухары. 5 раз в день через 16 арочных просветов неслись отсюда голоса муэдзинов, призывая правоверных на молитву. Однако великий минарет служил и другим целям. В неспокойную пору дозорные день и ночь следили с вершины Каляна за окрестностями, чтобы не пропустить приближение врага. Позднее, в 18-19 веках, минарет был местом публичной казни. С его 46-метровой высоты сбрасывали на мостовую осужденных, поэтому он и заслужил еще одно название — Башня смерти.